Глава 5. Старая дева. В одно утро, вскоре после описанных нами бедствий, мистер Уизерингтон несколько раньше обычного спустился в столовую и увидел, что его обитое зеленым софьяном вольтеровское кресло уже занято никем иным, как самим Вильямом, лакеем, который, положив ноги на решетку камина, был так углублен в чтение газеты, что не заметил вошедшего барина. «Клянусь моим предкам. Надеюсь, что вы расположились полным комфортом, мистер Уильям. Что вы, мне совестно вас тревожить». Вильям, хоть и большой нахал, как большинство его собратьев, был все-таки немного сконфужен. «Прошу извинения, сэр, но у мистера Джонатана на этот раз не было времени просмотреть газету. И нет в этом надобности. Я не просил его об этом, любезный. Мистер Джонатан советует всегда просматривать списки умерших, чтобы какое-нибудь известие этого рода не потрясло вас, сэр. Какая заботливость, право. А тут как раз рассказывается, сэр, об одном кораблекрушении». «О кораблекрушении? Где, Вильям? Боже мой, где это?» «Я опасаюсь, сэр, что это тот самый корабль, о котором вы так тревожились. Как его? Забыл название, сэр». Мистер Уизерингтон взял газету, и глаза его вскоре отыскали столбец, в котором было во всех подробностях описано спасение двух негров и ребенка с затонувшего черкеса. «Конечно, тот самый и есть!» — воскликнул мистер Уизерингтон. «Моя бедная Цицилия в открытой лодке! Одна из лодок затонула на глазах негров. А, быть может, Цицилия погибла? Боже милостивый! Одного мальчика спасли. Жалься надо мной, господи, где Джонатан?» «Здесь, сэр», — необычайно торжественно ответил Джонатан, который только что принес яичницу и теперь стоял за спиной барина на вытяжку в позе факельщика, потому что дело шло, если не о смерти, то, по крайней мере, о смертельной опасности. «Я еду в Портсмут сразу после завтрака. Впрочем, есть не стану, аппетит пропал». «Редко кто думает о еде при столь прискорбных обстоятельствах», — заметил Джонатан. «Угодно вам, сэр, поехать в вашей коляске или прикажете нанять траурную карету?» «Траурная карета и четверка лошадей цугом, когда надо ехать 14 миль в час! Да вы бредите, Джонатан!» «Не прикажете ли достать шелкового крепу на шляпы и траурные перчатки для кучера и слуг, которые поедут с вами?» «Что за чепуху вы мне навязываете? Ведь тут воскрешение, а не смерть! По-видимому, негр полагает, что только одна лодка потонула». «Морс омне винквит», — изрек Джонатан, подняв к небу глаза. «Вы это оставьте и займитесь лучше вашим делом. Вот постучал почтальон, посмотрите, нет ли писем». Писем оказалось несколько. А в числе других было письмо от капитана Максуэля, командира Эвридики, излагавшая уже известные нам события и уведомлявшая мистера Уизерингтона, что негритянская чета с ребенком отправлена по его адресу на почтовых в тот же день, и что один из офицеров, едущий в столицу, взялся благополучно доставить их до самого дома. Капитан Максуэль был старый знакомый мистера Уизерингтона. Не раз обедая у него, он встречал молодую чету темпльморов, и поэтому объяснения негров были для него вполне достаточны, чтобы он мог сразу направить их, куда следовало. «Клянусь кровью моих предков, они будут здесь нынче вечером», — воскликнул мистер Уизерингтон. «И мне незачем ехать. А что нужно сделать? Скажите Мэри, чтобы приготовила место. Слышите, Уильям, кровати для малютки и для двух негритянок». «Слушаю, сэр», — ответил Уильям. «Но куда прикажете поместить черномазых?» «Куда? А мне что за дело? Пусть одна спит с кухаркой, другая с Мэри». «Отлично, сэр. Я так и скажу им», — ответил Уильям, поспешив прочь и заранее восхищаясь суматохой, которая подымется на кухне. «Виноват, сэр», — заметил Джонатан. «Ведь один из негров — мужчина». «Ну так что же?» Только то, что девушки могут не согласиться спать с ним в одной комнате, сэр. Клянусь всеми бедствиями у Уизрингтонов. Ведь верно. Хорошо, вы можете взять его к себе, Джонатан. Это ваш любимый цвет. Только не ночью, сэр. Возразил Джонатан с поклоном. Ну ладно, пусть они спят вдвоем. Вот вопрос и улажен. Они разве муж и жена, сэр? Осведомился дворецкий. «Да черт их побери! Я-то почем знаю? Дайте мне сперва позавтракать, а об этом поговорим как-нибудь после». Мистер Уизрингтон принялся за яичницу и паштет и, сам не зная почему, старался как можно скорее съесть свой завтрак. Объяснялось же это тем, что он был озадачен избить с толку предстоящим приездом новых людей. И ему необходимо было спокойно обдумать довольно трудную задачу, потому что для старого холостяка такая задача была действительно трудна. Проглотив вторую чашку чая, он сейчас же уселся в свое кресло, принял удобную позу и начал рассуждать сам с собой. «Клянусь кровью Уизрингтонов, ну что я, старый холостяк, стану делать с грудным ребенком, с промокшей кормилицей, черной, как пиковый туз, и с другим черномазым болваном? Отошлю его назад, пожалуй, это лучше всего, но младенец будет своими воплями будить постоянно часиков в 5 утра. И не угодно ли целовать его не меньше 3 раз в день? Удовольствие. А потом эта кормилица, негритянка, толстогубая, поминутно целовать ребенка, а потом подносить его ко мне, глупа как корова. У ребенка заболит живот, она напихает ему в глотку стручкового перцу, американский способ. А у детей вечно болят животы. Моя бедная, бедная кузина, что стало с ней, да и с другим ребенком? Бог даст ее спасут, бедняжку. Она тогда приедет и сама будет смотреть за своими детьми. Не знаю, что делать. Все думаю, не послать ли за сестрой Могги. Но она всегда так копается, жди, пока приедет. Надо обдумать все снова. Тут размышления мистера Уизрингтона были прерваны. Кто-то 2 раза постучал в дверь. «Войдите», — сказал он, и в дверях появилась кухарка, без обычного белого передника и с таким красным лицом, как будто она готовила обед на 18 человек. «Уж вы меня извините, сэр», — сказала она, делая реверанс. «А только будьте добры нанять себе другую кухарку». «С большим удовольствием», — ответил мистер Уизрингтон, досадуя, что ему помешали. «И, пожалуйста, сэр, я хочу уехать сегодня же. Как хотите, сэр. Я не могу остаться». «Пожалуйста, уходите хоть к черту!» — сердито ответил мистер Уизрингтон. «Но сначала убирайтесь из комнаты и закройте за собой дверь!» Кухарка удалилась, и мистер Уизрингтон снова остался один. «Проклятая старуха! Что могло ее так взбудоражить? Не хочет готовить для черномазых, что ли? Ну да, конечно, это...» Но тут снова двойной стук в дверь потревожил мистера Уизрингтона. «Ага, видно, одумалась. Войдите!» Вошла не кухарка, а горничная Мэри. «Уж вы извините меня, сэр», — сказала она, схлипывая. «А только я не могу больше у вас служить». «Да что это, точно сговорились все. Хорошо, вы можете уходить». «Пожалуйста, сэр, сегодня же вечером», — ответила она. «Хоть сию же секунду!» — яростно закричал мистер Уизрингтон. Горничная удалилась, и только через некоторое время мистер Уизрингтон успокоился. «Вся прислуга решила полететь к черту», — сказал он наконец. «Спесивое дурачье. Не хотят убирать комнаты за черномазами, что ли? Ну да, конечно, это... Чтобы им всем пусто было и черным, и белым». Вот все мое хозяйство уже полетело кувырком из-за приезда младенца. Право, это чрезвычайно противоречит комфорту, но что я поделаю? Позвать сестру Могги? Нет, позову Джонатана. Мистер Уизрингтон позвонил, и Джонатан вскоре явился. «Что за кутерьма, Джонатан?» — спросил он. «Кухарка злится, Мэри плачет, обе отказываются служить. Из-за чего все это вышло?» «Видите ли, сэр Уильям сказал им, что по вашему решительному приказанию черномазы и будут спать вместе с ними, а Мэрион, кажется, сказал, что негра положит именно к ней. Проклятый негодяй! Всегда-то он норовит устроить как-нибудь подвох. Вы ведь знаете, что я ничего подобного не имел в виду. Конечно, сэр, потому что это было бы вопреки обычаю, — ответил Джонатан. Отлично. Так и скажите им, и нечего больше об этом толковать. После этого мистер Уизрингтон начал советоваться с дворецким и согласился на все предложенные им меры. Гости приехали своевременно и были устроены надлежащим образом. Маленький Эдуард вовсе не страдал желудком и не будил мистера Уизрингтона в 5 часов утра. И в конце концов все устроилось не так уж некомфортабельно. Но хотя обстоятельства были и не так некомфортабельны, как опасался мистер Уизрингтон, однако они не были и вполне комфортабельны. Мистеру Уизрингтону так надоели вечные ссоры с прислугой, жалобы Джуди, обвинявшей на ломаном английском языке кухарку, которая, надо сказать, продолжала таить злобу на нее и на Коко, а также неожиданные недомогания младенца, что он больше не находил в своем доме тишины и спокойствия. Прошло уже почти 3 месяца, а о лодках не было получено никаких известий. Капитан Максуэль, навестив при случае мистера Уизрингтона, высказал ему свое решительное мнение, что обе шлюпки были потоплены ветром. И вот, так как нечего было уже надеяться, что миссис Темплмор приедет сама смотреть за ребенком, мистер Уизрингтон решил наконец написать в Батс, где жила его сестра, и, познакомив ее со всеми обстоятельствами дела, просить ее, чтобы она приехала надзирать у него за хозяйством. Через несколько дней он получил следующий ответ. Батс. Августа. «Мой дорогой брат Антони, письмо твое пришло благополучно в прошлую среду, и я должна сказать, что содержание его меня сильно удивило. Я так много и неотвязно о нем думала, что сделала ренонс за партию вист у леди Бетти Блепкин и проиграла 4,5 шиллинга. Ты говоришь, что у тебя в доме мальчик, сын той самой кузины, которая вышла замуж таким неблагопристойным образом. Хотелось бы верить, что ты говоришь правду, но в то же время я знаю, в чем бывают повинны холостяки. Впрочем, по мнению леди Бетти, никогда не надо говорить хотя бы и намеком об этих неприличных вещах. Я не понимаю, почему это мужчины, если они не женаты, вовсе не считают себя обязанными соблюдать ту нравственную чистоту, которую так заботливо охраняют девушки. Такое же мнение высказала и леди Бетти, с которой я немного поговорила по поводу твоего письма. Но раз дело сделано, его не исправишь, и мы обе решили, что самое лучшее будет замять эту историю, как сумеем. Я предполагаю, что ты не собираешься сделать ребенка своим наследником, что было бы, по-моему, в высшей степени неприлично. А леди Бетти говорит, к тому же, что в таких случаях нотариальные расходы составляют 10%, и что избежать этих расходов никак невозможно. Впрочем, я положила себе за правило никогда не говорить о подобных вещах. Что же касается до твоей просьбы приехать и надзирать за хозяйством, то я об этом советовалась с леди Бетти, и мы обе пришли к заключению, что я должна переехать к тебе ради поддержания чести семьи, так как это придаст делу хоть внешнюю благопристойность. Тебе теперь предстоит куча неприятностей, как и всем мужчинам, которые, ведя разгульную жизнь, совращаются с истинного пути коварными и обольстительными женщинами. Впрочем, как говорит леди Бетти, чем меньше говорить об этом, тем легче поправить. Поэтому я сделаю все необходимые приготовления к отъезду и надеюсь приехать к тебе дней через 10. Раньше мне никак не поспеть, потому что я приглашена в несколько домов и должна у всех побывать. Ко мне уже много раз обращались с вопросами по поводу этой неприятной истории, но я всегда даю один и тот же ответ, а именно, что делать с холостяками? Они неисправимы. К этому я прибавляю, что в конце концов дело могло бы обстоять еще хуже, если б ты был женат. Этим я и ограничиваюсь, потому что положила себе за правило никогда не говорить, хотя бы и намеком, о подобных вещах, имея в виду слова леди Бетти, что мужчины постоянно наживают себе неприятности, и чем скорее замять это дело, тем лучше. Вот все, что пока может сообщить тебе твоя любящая сестра Маргарита Уизрингтон. По скриптум. Леди Бетти и я пришли к заключению, что ты поступил очень предусмотрительно, наняв двух негров для доставки ребенка в твой дом, потому что благодаря этому дело действительно приобретает в глазах соседей заграничный оттенок, а нам тем легче будет сохранить семейную тайну. М.У. Клянусь всеми прегрешениями Уизрингтонов. Ну как тут не взбеситься, проклятая старая дева с ее нелепыми подозрениями. Я не пущу ее в свой дом. Проклятая леди Бетти и все ей подобные падки до скандалов старые сплетницы. «Боже мой!» — продолжал мистер Уизрингтон, швырнув письмо на стол и глубоко вздыхая. «Разве это похоже на комфорт?» Но если обстоятельства с самого начала не обещали комфорта мистеру Уизрингтону, то впоследствии он нашел их прямо-таки невыносимыми. Приехала его сестра Могги и водворилась в доме со всей торжественностью и с покровительственным видом, как спасительница репутации и чести брата. Когда ей в первый раз принесли ребенка, то она, вместо того, чтобы заметить сильно бросавшееся в глаза сходство его с покойным Темплмором, посмотрела единственным своим оком сначала на малютку, потом на лицо брата и, погрозив пальцем, воскликнула. «Ах, Антоний, Антоний, неужели ты рассчитываешь обмануть меня? Нос, рот, как вылитый. Антоний, как тебе не стыдно, фу, как не стыдно!» Но мы не будем останавливаться на бедствиях, которые навлек на себя мистер Уизрингтон своей добротой и милосердием. Не проходило дня, а то и часу, без того, чтобы в его ушах не раздавались ядовитые наветы сестры. Джуди и Коко были отосланы назад в Америку. Слуги, которые уже столько лет провели у него на службе, один за другим требовали расчета, а затем стали меняться почти так же часто, как фазы луны. Могги деспотически управляла домом и своим братом, и о комфорте бедного мистера Уизрингтона не было и помину, вплоть до того времени, когда юного Эдуарда пора было отдать в школу. Мистер Уизрингтон тогда набрался смелости и по прошествии нескольких бурных месяцев выселил свою сестру обратно в Бац и снова почувствовал себя окруженным комфортом. Эдуард по праздникам приезжал домой и был большим любимцем холостяка, но басня о том, что он, сын старого джентльмена, пустила такие глубокие корни и намеки по этому поводу были для него всегда так неприятны и досадны, что он не особенно огорчился, несмотря на всю свою привязанность к мальчику, когда тот заявил, что желает избрать профессию моряка. Капитан Максвелл принял его под свое начальство, и потом, когда ему вследствие нездоровья и утомления пришлось временно покинуть службу, он определял своего протеже на другие корабли. Поэтому мы пропустим несколько лет, в течение которых Эдуард Темплмор пробивает себе карьеру, мистер Уизрингтон стареет и делается более придирчивым, а его сестра Могги развлекается изречениями леди Бетти и своей любимой игрой в вист. За все это время не было никаких известий о лодках или о миссис Темплмор и ее ребенке, так что, само собой разумеется, их считали погибшими и вспоминали о них только как о тенях прошлого.